Идеально. Он с гордостью осмотрел получившееся. Вот теперь можно и кое-какое зелье сварить. И начнем мы с обеда, перебил его я. Времени уже сколько прошло. Да, он оглянулся на меня. Тебя надо покормить, Пинки. Обед готов? Да, хозяин, домовичка поклонилась. Прошу в столовую. Северус протянул мне руку. Обед Северус проглотил, даже не разбирая, что именно он ест, и с нетерпением поглядывал на меня. Я же ел неторопливо, краем глаза следя за его реакцией. Когда у него задергалось веко, я посмотрел на него. Что? Врачи рекомендуют тщательно прожевывать пищу для лучшего усвоения. Северус лишь выдохнул сквозь сжатые зубы и прикрыл глаза рукой. Потомив его еще минут пять, я отложил приборы в сторону. Спасибо за обед. Наконец-то, он резко вскочил из-за стола. Пошли. До зельеварни я почти бежал, еле успевая за быстрым шагом Северуса. Там он усадил меня в сторонке и принялся священно действовать. Что именно он варил, я не в курсе, но само действие завораживало. Предметы и ингредиенты, казалось, жили своей жизнью, а посреди этого упорядоченного хаоса стоял зельевар и дирижировал всем этим. Палочка и разделочный нож попеременно мелькали в его руке, пламя под котлом то ярко вспыхивало, то почти угасало. Бульканье котла сменялось шипением и снова слышалось бульканье. Вот Северус аккуратно опустил в котел последнюю порцию мелко нарезанной мерзости и снял его с огня. «Ну как?» – он гордо обернулся ко мне. «Впечатляет!» – я подошел к котлу и посмотрел на прозрачную жидкость, от которой исходил слабый приятный запах. «А что это?» – восстанавливающее зелье. Он тоже заглянул в котел. «Мой улучшенный рецепт. И как тебе новые котлы?» «Знаешь, он ненадолго задумался и продолжил. По моим ощущениям, весь процесс проходит как-то быстрее и легче. Варить гораздо лучше, чем в моих». Я покивал головой. «Ну да, как же, это ведь вещи легендарного Слизерина, и значит, они по умолчанию лучше всех остальных. Не хочешь попробовать что-нибудь сварить?» Северус неожиданно задал мне вопрос. «Нет, спасибо, я отошел от стола, нет настроения». Северус лишь укоризненно посмотрел на меня. Глава 34. «Кстати, он встрепенулся. Ты сказала, что род Лестринджи прервался полностью». «Угу», кивнул я. «И, позволь спросить, как это произошло?» «Не очень сложно», я опять пожал плечами, «зато они послужили делу». «Погоди», замотал головой Северус, «какому делу?» «Что значит, несложно?» «Все просто», я забрался на свой любимый стол и замотал ногами, так как отпускать их нерационально, пришлось принести их в жертву. В процессе чего был пробужден дух дома. «Ты знаешь, как его пробудить?» «Теперь знаю». «А что? Что для этого нужно?» «Вопросом на вопрос», — ответил Северус. «Жертва из нескольких магов», — усмехнулся я. «Минимум трое и достаточно сильных. Только не говори, что ты придумал, куда деть остальных беглецов. Тебе же на них наплевать?» — протянул Северус, задумчиво глядя на меня. «Хотя нет, Малфой не поймет». Я молча покачал головой. «И это меня называют циничной сволочью. Лорд Принц, возле нас появилась домовуха. К вам пришел лорд Малфой». Мы переглянулись. Затем Северус снял меня со стола, и мы направились в зал. «Привет», — проговорил Северус, заходя в помещение. «Коньячку?» Бледного Малфоя передернуло. Он посмотрел на нас красными, опухшими глазами и проговорил. «Сегодня Дамблдора навещали Поттер с Крестным и Перси Уизли». «Уизли?» — переспросил я. «Они ведь все того». «Значит, не все», — отрезал Малфой. «Меня больше беспокоит долгий разговор Поттера и Дамблдора, после которого Поттер с Блэком отправились в министерство, к Фаджу. Старик хочет восстановить свое влияние?» — спросил я. «Что известно по Блэку?» «Он снова смотрит старику в рот», — поморщился Малфой. «Учеба не пошла впрок. Да и Поттера, кажется, смог обработать на ниве доверия к Дамблдору». «Ладно, это их проблемы», — я махнул рукой. «Вмешиваться в их жизни я не намерена. Блэк взрослый, и у него своя голова есть. Думаю, что проблемы будут и у нас», — скривился Малфой, «ведь недаром они зашевелились. Дамблдор, Фадж и Поттер — довольно гремучая смесь. Дамблдор — мозг, Фадж — исполнитель его воли, и Поттер как изюминка, подтвердит все что угодно этим двоим. Теперь подтвердит, а Блэк проследит за мальчишкой. Посмотрим». Я уселся в кресло. «Мы свое дело сделали, теперь ждем их ответный ход, и уже от этого будем плясать». «Что будем?» — не понял Малфой. «Будем решать, что делать после их действий», — пояснил я, «ибо на данный момент ничего не ясно. Все равно, на данный момент их планы не учитывают лишение Дамблдора поста директора и окончательную смерть Риддла. Как говорится, все будет не так, как предполагалось. А мы будем сидеть в мягких креслах, есть попкорн и наблюдать за суетой. Как у тебя все просто, пробормотал принц. Зачем что-то усложнять, удивился я. Да и пока они не сделают свой ход, нам суетиться незачем. А Эрика права, усмехнулся Малфой. Все равно мы пока ничего не будем предпринимать, они и так себя в лужу посадят. Как скажете, махнул рукой принц. Люциус, на ужин не останешься. Нет, спасибо, отказался Малфой. Пойду-ка я домой. Я также отказался от ужина и переместился камином к себе. Едва я вышел из камина, как почувствовал, что дом ластится ко мне как большая сторожевая собака, после долгого отсутствия хозяина. Это ощущение было настолько реальным, что я даже погладил стену дома, в ответ мне пришла волна любви и обожания. Помотав головой, я прошел в свою спальню и завалился на кровать. Тут же в дверь просунулась голова домовухи. «Хозяйка Эрика, вы будете ужинать?» «Не хочу», глядя в потолок, ответил я. Голова домовухи исчезла и дверь тихо закрылась. Я также продолжил лежать на кровати и глядел в потолок без единой мысли. Утром я проснулся раздетым и под одеялом. Моя одежда была аккуратно сложена на стуле. Во время завтрака сова принесла письмо от Северуса с предложением прогуляться по косой аллее. Немного подумав, я согласился. Северус появился из камина минуты через две, как я отправил сову с ответом обратно. Он на пару секунд застыл и, побледнев, произнес: «Чего-то меня давит тут, это свои», — проговорил я, приложив руку к стене. Северус приободрился. «Вот, значит, как этот дух действует», — пробормотал он, мотая головой. «Я думал, что сейчас меня просто раздавит. Чай, кофе?» — предложил я, «а я пока приоденусь. Может, чего покрепче есть?» — уточнил принц, усаживаясь за стол, «а то до сих пор в себя прийти не могу. Черри, обслужи лорда принца», — приказал я, выходя из столовой. Косая аллея просто кишела магами. Мы немного пробежались по магазинчикам, где Северус раскланивался с многочисленными знакомыми и затем уселись за столиком в кафе. Я уже доедал свою порцию мороженого, когда к нашему столику подошли Поттер с Бликом. «О, Мюниус!» — воскликнул Блэк, глядя на принца. «Что-то тут псиной завоняло», — произнес я, не глядя на Сириуса. «Нужно будет владельцу сообщить, чтобы бродячих собак в приличное место не пускал». «Это Блэк», — проговорил Северус, обращаясь ко мне, один из мародеров. «Вот как?» — притворно удивился я. «Тогда понятно, почему у него никаких манер нет, а ты не вмешивайся во взрослый разговор». Блек по-хозяйски уселся за наш столик, у нас с Мюниусом давние разногласия. «Это теперь называется так?» Я облизал ложечку и посмотрел на Сириуса. «Вы уже рассказали своему крестнику, как вы вчетвером нападали на одного, и как вас покрывал директор?» «Нет, я думаю, Гарри будет интересно узнать, как его крестный, из благородной семьи, издевался над полукровкой в компании». «Что?» Не понял Поттер. «Да в общем-то ничего такого. Я пожал плечами. Твой крестный, в компании с твоим отцом, оборотнем и крысой, которая потом предала твоих родителей, издевалась над твоим будущим профессором. И только из-за того, что твой папаша положил глаз на давнюю подругу тогда еще Снипа. Что ты мелешь?» Взъярился Блек. «Разве это не правда?» Я, слегка прищурившись, уставился в глаза Сириуса, где я соврала. «Двое отпрысков из благородных семей, в компании с оборотнем и будущим предателем, издевалась над беззащитным полукровкой, а Дамблдор покрывал вас, а потом, этот же самый Дамблдор, без суда засадил вас в Азкабан, а Гарри засунул к родственникам, которые измывались над ним». «Да я тебя!» — приподнялся Блек и тут же рухнул обратно, парализованный заклинанием принца. «Мародеры», — проговорил я, глядя на Поттера, — «это люди, грабящие трупы. Ты просто попал в чудесную компанию. Засим, позвольте откланяться, потому что находится в компании из грабителя трупов и тупого малолетки недостойной леди. Пойдемте, лорд принц». С этими словами мы вышли из-за стола и покинули кафе. «У Блэка скоро будут проблемы», — проговорил принц, пока мы шли к общественным каминам. «В кафе ваш разговор довольно внимательно слушали». «Ну и пусть», — отмахнулся я. «Блэк слишком туп и любит действовать прямолинейно, так что он практически не опасен». «Кто знает», — задумчиво ответил принц. «Пообедаем у меня, раз нам помешали». «Я не против». Пообедать мы так и не смогли. Едва мы вышли из камина в принц-холле, как Северусу тут же домовик отдал письмо от Малфоя, в котором тот сообщил о крупной ссоре Дамблдора и Фаджа. «Мне нужно срочно переговорить с Малфоем», — произнес я, едва Северус дочитал письмо. У Малфоя мы уселись в его рабочем кабинете и обменялись новостями. Нашу беседу Малфой пообещал растиражировать в газетах, а я потребовал маршруты передвижения Фаджа и его распорядок дня. «Зачем?» – поинтересовался Малфой. «Это наш шанс», – объяснил я, – «во-первых, освободиться место министра, а во-вторых, все подозрения упадут на Дамблдора. Особенно, если сразу запустить в газетах статьи об отношении Дамблдора к своим соратникам. Блэк и Поттер подойдут очень кстати. А еще напомнить о террористической организации Орден Феникса. Ну и подробно осветить ссору Фаджа и Дамблдора. Завтра все данные будут», – подобрался Малфой, – «когда готовить статьи. Мне нужно еще просмотреть его маршруты». Покачал головой я, думаю, дня через два место министра станет вакантным. «Надеюсь, никаких магловских следов не будет», — уточнил Малфой. «Будет как с Уизли», — усмехнулся я. «Мерлин». Синхронно вздрогнули принц и Малфой. «Я имела в виду близнецов, а не дом», — успокоил я. «Разрушать министерство не буду. Сработаю тихо и аккуратно». Обговорив детали, мы разошлись. Дома я разобрал и вычистил снайперку и заказал гоблинам специальные патроны с нанесенными на них рунами. Заодно предупредил своих управляющих о скорой смене министра магии, дабы они успели провернуть свои делишки в возникшем скандале, ну и немного обогатить меня. Получив информацию от Малфоя, я, загримировавшись, прошелся по маршрутам министра и выбрал пару точек. Малфой проплатил пару статей о скандале между Фаджем и Дамблдором. Одновременно с ними вышла статья с Китера-мародерах. Оказывается, она была в то время в кафе и записала практически всю нашу беседу с Бликом и Поттером. Ее статья паровым катком прошлась и по Блику, и по семье Поттера, заодно полив грязью Дамблдора. Она не поленилась и опросила многих человек, кто учился в то время в Хогвартсе. Ну а я, прихватив снайперку, засел на крыше одного из домов, напротив квартиры министра. Глава 35. Эта высотка, в километре от дома министра, была замечательна тем, что с ее крыши в оптику очень хорошо просматривались помещения министра, а расстояние давало дополнительный шанс исчезнуть с места преступления. Расположился я затемно. Мои домовики, Никки и Вилли, контролировали лестницу на крышу, с приказом валить всех волшебников, пытающихся подняться. А вот внимательный осмотр местности заставил меня слегка напрячься. На крышах домов, прилегающих к дому министра, находились люди в мантиях. Они медленно и осторожно перемещались по крышам, внимательно осматривая их. В тепловизоре они очень хорошо были видны, в отличие от невооруженного глаза. Около часа я внимательно наблюдал за их действиями, пока, часов в 7 утра, над районом не повесили антиоперационный барьер. До моей высотки он не дотянул буквально сотню метров. Я заметил, как прислуга открыла форточку для проветривания и ухмыльнулся. Мои планы претерпели очередные изменения. Если я хотел просто пристрелить министра на кухне за завтраком, то теперь дадим пищу пытливым умам в Аврарате. В оптику было видно, что Фадж нервничает. Он даже наорал на прислугу, которая что-то ему подавала. Женщина убежала в соседнюю комнату в слезах, а я навел прицел на камин, который замечательно был виден через открытую форточку. Вот Фадж зашел в комнату, подошел к камину и швырнул горсть порошка. Я плавно спустил курок за секунду до того, как министр сделал шаг в зеленое пламя. Быстро поднявшись, я приманил гильзу и аппарировал с помощью домовика домой. После обеда ко мне пришли Малфой и принц. Они были возбуждены. Их глаза горели огнем действия и в то же время с опаской смотрели на меня. В министерстве паника, после приветствия, заявил Малфой, присаживаясь в кресло, я там был с самого утра и, скажу, довольно неприятное зрелище, когда из камина выходит министр и у него тотчас взрывается голова. На данный момент все камины в министерстве закрыты и с ними работают невыразимцы. Ну это случайно вышло, пояснил я и посмотрел на магов. Кстати, возле министерского дома была куча авроров и антиоперационный барьер, да и сам министр сильно нервничал. Могу поспрашивать в Аврарате насчет сегодняшнего утра, задумчиво произнес Малфой. Это сам министр нагнал, пояснил принц. После ссоры с Дамблдором, он стал опасаться за свою жизнь. Да, скептически спросил я, и с каких пор маги с крыши отстреливают министров? Ведь все замеченные мной авроры осматривали крыши домов. Тогда не знаю, развел руками принц. Правда, можно спросить об этом у Моуди. Нет, категорически отверг предложение Малфой. Этот параноик тебя и обвинит в покушении. Ведь откуда тебе известно о аврорах на крыше? Лучше я по своим каналам узнаю. В это время Черри подала мне газету. Пришел экстренный выпуск пророка, хозяйка Эрика. Ну-ка, я развернула газету и ошарашенно уставился на первую страницу. Статья, под большим портретом Дамблдора, гласила: «Сегодняшняя трагическая гибель министра Фаджа доказывает только одно, тот, кого нельзя называть, вернулся. 11 лет он скрывался ото всех, наращивая свою мощь, после того, как Гарри Поттер развоплотил его. Сегодня мы должны еще сильнее сплотиться и не забывать, что наш Гарри уже один раз победил это чудовище и, согласно пророчеству, победит снова. Но и не стоит забывать о приспешниках этого зла, об упивающихся смертью. Они все снова переметнулись к своему пришедшему хозяину и готовят новую волну террора. Будем бдительны, под прикрытием паники, эти выродки попробуют пролезть в правительство на высокие посты. Так не дадим же свершиться их черным планам». Не дочитав, я отложил газету, которую тут же схватил Малфой. Принц склонился над его плечом и тоже впился в текст. «Браво! Замечательная статья!» — кивнул я Малфою, когда тот оторвался от статьи и пару раз хлопнул в ладоши. «Оперативно вы сработали. Вот только приоритеты немного не те. Это не моя статья!» — ошарашенно произнес он и вскочил с места. «Прошу меня извинить, но мне надо нанести пару визитов». С этими словами он скрылся в камине. «Это не его статья», — протянул принц. «Верю», — кивнул я, — «но это означает только одно, враг работает и не сидит на месте. Это его превентивный удар. Правда, они допустили ошибку». «Какую?» «Вальдемарт мертв», — усмехнулся я, — «и об этом многие знают. Так что, после того, как мы откроем этот секрет, Дамблдор очень крепко попадет. И что нам делать?» «Что и раньше», — я пожал плечами. «Малфой пускай борется за кресло министра. Я закончу с Уизли. Хозяйка Эрика, к вам домовик из Хогвартса». Передо мной материализовалась Черри. «Пригласи», — удивился я. «Леди Слизерин». В гостиной появился хогвартский домовик. Мисс Гринджер уже третий раз пытается проникнуть в кабинет директора. «Так», — протянул я, — «перенеси нас туда». «В кабинет», — уточнил домовик. «Да», — кивнул я. «Стоп», — возразил Северус. «Там Фаукс». «Кто?» — не понял я. «Фаукс, Феникс директора, он тут же доложит Дамблдору о нашем присутствии». «Феникса можно убить», уточнил я. «Они бессмертны», пояснил Северус, «после гибели, возрождаются из пепла». «Ясно», задумался я, «Вилли, Никки». Затем посмотрел на появившихся домовиков. «Сейчас отправляйтесь в кабинет директора и расстреливайте Феникса. Патронов не жалеть, как только он вспыхнет, тут же развеять пепел». Домовики исчезли. «Думаешь, поможет?» — спросил Северус. «Надеюсь, что не появится сотня маленьких фауксов», — ответил я. Через 10 минут домовики доложили об уничтожении Феникса, и мы переместились в кабинет директора. «И что тут нужно, Гринджер?» — оглядываясь, спросил я. «Вот это», — сдавленным голосом произнес принц, поднимая с пола палочку, — «это бузинная палочка. Нам проблемы не нужны», — ответил я, — «лучше ее уничтожить». «Но это легендарный дар смерти», — возмутился принц, — «за которым такой след тянется», — поморщился я, — «мне такое счастье не надо». «Хорошо», — буркнул принц и резко сломал палочку. Едва палочка развалилась на две половинки, как тут же окуталась дымкой и рассыпалась мелкой пылью, которая исчезла, не долетев до пола. «Мерлин», — вздрогнул принц и судорожно вытер руки о мантию. «Кстати, я приподнял пустую клетку, где раньше сидел Фаукс. А почему Дамблдор не приказал своему фамильяру вынести палочку? Феникс не может вынести отсюда ничего, что не принадлежит Дамблдору», — подал голос один из портретов. «Так палочка же», — я прервался и щелкнул пальцами, — «точно, я же, можно сказать, победила Дамблдора. Он выпустил палочку, и она теперь моя, была. Не жалеете?» — спросил другой портрет. «Нет», — я помотал головой, — «такое сокровище и даром не нужно. Кстати, не следует посвящать Дамблдора в случившееся. Мы и не собирались», — загомонили портреты. «Он снят с поста директора и не имеет больше власти в Хогвартсе. На данный момент мы подчиняемся только вам, леди Слизерин». В кабинете раздался мелодичный звон. Мы с Северусом завертели головами, пытаясь найти источник. «Возле стража стоит ученица мисс Гринджер», — пояснил портрет. «Она уже третий раз пытается войти сюда. Дамблдор ей уже несколько писем с совой прислал», — сказал другой портрет. «Пивс», — позвал я. «Да, леди Слизерин», — из пола выплыл почтительный полтергейст. «Шугани ее отсюда», — приказал я. «Слушаюсь», — ухмыльнулся Пивз и метнулся сквозь дверь. «Вы бы ее в Мунго положили», — проговорил портрет. Дамблдор ее несколько раз облевитил. «Пусть проверит девочку». «Хорошо», — кивнул принц. «Я скажу Поппи, пусть займется». Пока принц общался с портретами и отсылал записку медичке, я принялся копаться в столе, надеясь найти что-нибудь интересное. Перерыв кучу различных счетов, старых документов и разрозненных записей, я понял, что ничего тут не найду. Видимо, Дамблдор ничего важного тут не хранил. Очень жаль. Свои записи директор держал в спальне, обратился ко мне портрет, там есть сейф. Спасибо. Вскочил я и быстрым шагом прошел в соседнюю комнату. Сейф нашелся быстро. Крепкая стальная дверь была вмурована в стену и занавешена гобеленом. На дверце ни кодового замка, ни отверстия для ключей. Внимательно осмотрев дверцу и саму стену, я пришел к выводу, что придется обращаться к гоблинам. «Нашла чего-нибудь?» В спальню заглянул принц. «Есть немного», я кивнул на сейф. «Вот только вскрывать будут наши зеленокожие друзья». Здравая мысль, Северус осмотрел дверцу, тем более сейф их работы. «Так тому и быть», я опустил гобелен на место. «Ну что, по домам?» Отказавшись от провожания, я с домовиком отпарировал домой. Там написал письмо к гоблинам и отправил его, после чего зарылся в документы, внимательно просматривая, что именно хранится в моих сейфах. Ответ гоблинов пришел быстро. За 1500 галлеонов они были готовы в течение пары дней достать содержимое сейфа. Отдельно пояснялось, что вскрытие сейфа с последующей его работой будет стоить от 10 000. Наведавшись в банк, я подписал чек на 1500. Мне тут же представили двух гоблинов, которые принесли клятву о конфиденциальности, и мы аппарировали в Хогвартс. Там я проводил их к сейфу и открыл камин, дав допуск на проход только им. Немного посмотрев, как они колдуют над сейфом, я отправился к себе домой, где сытно поужинал и завалился спать. Глава 36. Следующая неделя выдалась суматошной, резко участились нападения пожирателей смерти. Пару раз обыватели видели темного лорда. В газетах царила истерия и паника, изредка разбавляемая пространными статьями Дамблдора и заявлениями Поттера и Блэка. Малфой пропадал в министерстве, крутя интриги, только и успев сообщить, что его журналистов вырезали вместе с семьями. Пффф. Поздно вечером, из камина в облаке пепла вывалился ободранный принц. Тейрерам. В силуэт, возникший за принцем, мои домовики выпустили по магазину из УЗИ. Окровавленное и бездыханное тело скрючилось в камине. «Аптечку!» – проорал я, оттаскивая Северуса за шкирку к дивану. Буквально через пару секунд Черри подала мне маленький сундучок со склянками. Кое-как приведя его в сознание, я принялся заливать в него зелье. Пока профессор приходил в себя, я подошел к камину и осмотрел тело. Маг средних лет, сорвав маску с лица, увидел несколько шрамов. Кроме палочки и пары амулетов у него больше ничего не было. «Странно, как ты?» Увидев, что принц очухался, я присел рядом. «Более-менее», — сморщился тот. «Кто это так тебя?» «Наемники», — опять поморщился он, — «косили под пожирателей. Еле ушел, но манор разрушен. Его знаешь?» Я махнул в сторону тела. «Нет», — присмотревшись, покачал головой принц. «Видимо, старик разочаровался в тебе», — усмехнулся я. «Ладно, гостевые комнаты у меня есть, так что располагайся. Не пора ли заканчивать игру?» Принц принял от Черри бокал с огневиски. «Нет», — я откинулся на спинку кресла, — «пусть Поттер и Блэк убьют лорда, и закончим этот фарс. Недолго осталось. Что ты задумала?» «Ничего особенного. Просто покажу на примере, что не стоит верить старикашкам». «Ладно, Черри тебя проводит, тебе нужно отдохнуть». Утром меня ожидали еще две новости. На завтраке прибыл Филин Малфоев с сообщением, что министерство было атаковано пожирателями, но там сумели отбиться. И практически одновременно с этим прибыл домовик из Хогвартса и сказал, что под утро Дамблдор, при поддержке 5 магов, пытался прорваться в замок. Они почти смогли ворваться вовнутрь, но тут появился Василиск. Теперь 6 статуй украшают внутренний двор. Флитвик и Спраут очень хотят меня видеть. Слово «очень» домовик особенно выделил. Министерство — это был отвлекающий маневр, сразу же сказал принц. Хогвартс был основной целью. «Может быть», — кивнул я, — «надо идти, заодно узнаем насчет сейфа». Камином мы переместились в кабинет принца и затем вышли во двор. «А вот и вы», — проскрипел голос Моуди, едва мы показались на пороге. «Принц, что-то ты неважно выглядишь». «И тебе здравствуй, Аластер», — буркнул Северус. «Где все?» «Да вон, у статуи хоровод крутит», — махнул рукой Моуди. «А я вас тут жду». Флитвик и Спраут в самом деле кругами ходили вокруг шести статуй, внимательно рассматривая что-то под ногами и перебрасываясь краткими фразами. «Доброе утро», — поздоровался я, когда мы подошли поближе. «Доброе», — разулыбалась Спраут. Флитвик только кивнул и внимательно осмотрел принца. «Как они прошли через ворота?» — Северус кивнул на статуи. «Просто», — сплюнул Флитвик и кивнул на лежащее невдалеке тело, накрытое мешковиной. Гринджер впустила через калитку. «И кто это ее так?» Я заглянул под мешковину, ножа поострее не нашли, такое впечатление, что ей горло вырвали. «Это Дамблдор постарался», — ответил Флитвик. «Когда замок стал давить, они воспользовались магией крови. Пытались», — педантично поправила Спраут. «Хорошо», — отмахнулся Флитвик, — «пытались, но Василиска не ожидали. По ним видно», — встрял Моуди, постукивая по одной из статуй. «Их расколдовать можно?» «Нет», — покачал головой Северус, — «это не оцепенение, а полноценное окаменение». Пока они спорили, я внимательно рассмотрел лица статуй. Если у наемников было безмерное удивление, то на лице Дамблдора был просто ужас. «Кстати, я пнул тело Гринджер, а почему ее в Мунго не отправили?» «Мунго», — заинтересовался Моуди, — «почему ее должны были в Мунго отправить?» «Слишком уж много ее Дамблдор облевитил», — пояснил принц, — «и я просил Поппи ее в госпиталь отвезти на обследование». «Кстати, а где Поппи?» «Не знаю», — покачал головой Флитвик, — «дня три уже не видел». «Дарси», — перед ним появился домовик. «Сходи узнай, где мадам Помфри», — приказал ему Флитвик. Минуты через две вернувшийся домовик доложил, что мадам Помфри мертва. «Мерлин», — выругался Моуди, — «веди меня к ней». Флитвик и Спраут ушли с ним, а я с принцем отправились в кабинет директора. Гоблины, переругиваясь мерзкими голосами, обернулись в нашу сторону. «Сегодня окончательно вскроем, леди Слизерин», — слегка поклонившись, проговорил один из них, — «слишком уж наверчено тут, а так уже можем сказать, что именно там находится. Просветите, пожалуйста». Я уселся за стол директора. Несколько книг, маховик времени, пара фиалов с воспоминаниями и два крест-стража. Сморщился гоблин, не считая кучи золота. Точно крест-стражи. Подобрался принц. По крайней мере фон один в один, кивнул гоблин. Вот и возимся. Там хитрая штука с порталом, не хотелось бы упустить. Это точно, я потер руки. Лучше не спешите, но гарантированно достаньте все, что там есть. Мы попозже зайдем. Покинув кабинет, я оглянулся на Северуса. «К Василиску?» «Пожалуй», — согласился он, — «я точно понадобится». В подземельях ничего не изменилось, так же сыро, холодно и воняет канализацией. Василиск появился по первому же зову и застыл передо мной. «Хорошая была охота, госпожа, эти черви долго будут мучиться». «Что значит мучиться?» «Не понял я, они не умерли», — пояснил змей, — «их души недвижимо заточены в статуях, которыми стали их тела, и так будет, пока камень не раскрошится в песок». «Ты хочешь сказать», — медленно проговорил я, — «что они все слышат и ощущают, но ничего не могут сотворить?» «Да, госпожа», — слегка склонил голову Василиск, — «маги уже забыли, что значит мое окаменение. Это не смерть, а вечное проклятие. Пока весь камень не превратится в песок, душа будет заточена в каменном вместилище». «У меня есть хорошая новость», — я обернулся к принцу, который рассеянно поглаживал бок змея. «Дамблдор и его прихвостни живы». «Что?» — не понял принц. Я быстро пересказал слова Василиска. Северус впечатлился и задумался. «Спроси его, он может расколдовать их?» «Нет», — прошипел Василиск, — «если бы я их оцепенил, то тогда мог расколдовать, но от окаменения нет спасения». «Хорошо», — я погладил его по носу, — «мне нужно немного твоего яда». Затем повернулся к принцу. «Увы, это навечно». «Да, куда будем яд сцеживать?» «Яд, это хорошо», — взбодрился Северус и трансфигурировал чашу. «Вот, и это». Пару чешуек, наполнив чашу и выдав несколько чешуек, Василиск уполз. «Что остальным расскажем насчет статуи?» — спросил я на обратном пути. «Все и расскажем», — усмехнулся Северус. «Заодно и придумаем, куда их поставить. И говорить будем возле статуи, пусть проникнутся своим положением». Оставив добычу в кабинете, мы отправились в лазарет. «Это Гринджер, увидев нас», — проговорил Моуди. «По следам видно». «Точно?» — спросил принц. «Точно», — скривилась Спраут. «Мы с Аластером все обыскали. Все следы указывают на нее, и Флитвик подтверждает». Флитвик молча кивнул, протирая свою палочку. «Ясно», — принц окинул лазарет взглядом. «У нас тоже есть новости, но расскажу их на улице, возле статуи». «Почему там?» Моуди подозрительно уставился на нас. «Для пущего эффекта», — ответил Северус и, развернувшись, направился к выходу. Подойдя к статуям, он костяшками пальцев постучал по лбу Дамблдора. «Значит так», — принц оглядел присутствующих, — Василиск рассказал одну замечательную новость. «Его взгляд не смертелен, их можно расколдовать», — перебила его Спраут. «Помана, не перебивай», — скривился принц, — «их нельзя расколдовать. Это проклятие, под которое я не хотел бы попасть. Они живы, все слышат, видят, ощущают, но ничего не могут сделать, и сдохнуть смогут только тогда, когда вся, я повторяю, вся статуя превратится в песок». Минут пять стояла тишина, пока маги переваривали новость. «Ёб вашу мать!» — передернула Моуди. «Вот почему такой ужас у Дамблдора, Мерлин». Спраут внимательно осмотрела статуи. «Лучше смерть, чем это». «Это еще не все», — усмехнулся принц. «В кабинете директора, в сейфе, есть два крест-стража». «Чьи?» — подобрался Моуди. «Пока не знаем», — ответил я, «но яд уже приготовили». «Хорошо», — слегка расслабился Аластер, «что будем с ними делать?» Он кивнул на статуи. «Поставим у меня в подземельях», — предложил принц. «Почему там?» — нахмурился Флитвик. «Пусто, ничего не происходит», — пожал плечами принц. «Пусть смотрит друг на друга. Вечность. А ты знаешь толк», — пробормотал Моуди, обходя статуи. «Вот только Дамблдора нужно в другое место ставить, а Дамблдор будет стоять в кабинете директора», — предложил я, — «наденем ему на голову распределяющую шляпу, пусть вешалкой поработает». «Стоп», — я щелкнул пальцами, — «шляпа, глава 37, точно», — подхватила Спраут, — «шляпа может с ним общаться, и через шляпу мы сможем с ним поговорить». «Да погодите со своей шляпой», — сплюнул Моуди, — «что Аврорам говорить будем? У нас тут два трупа все-таки». «Ничего», — ответила Спраут, — «Помфри похороним, эту», — она пнула Грейнджер, — «ко мне в теплице, и все, не нужно множить сущности». «Но это неправильно», — взвился Моуди, — «нужно все по закону делать, следствие провести и наказать преступника, по закону». Спраут, прищурившись, подступила к Моуди, — «наказать, наказывай». Она с размаху пнула тело Грейнджер так, что оно отлетело на пару метров. «Чего стоишь? А насчет закона? Тебе напомнить про Лондон? Осень 73 года?» «Понял, понял», — буркнул Моуди, пряча глаза и отходя от Спраут. «Не начинай». «Я еще не начинала», — ответила Спраут. «Ну, что решили?» Она посмотрела на нас, Дарси. Вместо ответа Флитвик вызвал домовика, мадам Помфри похоронить, это тело в теплице, статую Дамблдора в кабинет директора, остальные статуи поставить пока возле кабинета Снейпа. Тьфу, принца. Спустя пару секунд мы стояли в пустом дворе. Аластер, Спраут посмотрела на Моуди, вызывай Боунс, будем говорить с Дамблдором. Эрика, ты ведь проводишь нас в кабинет директора, все завертелось. Правда, вместо директорского кабинета, Дамблдора решили допрашивать в кабинете Флитвика, ибо гоблины еще не закончили свою работу. Боунс, по вызову Моуди, прибыла в течение 10 минут. Пока ее ввели в курс дела, я притащил шляпу. Домовики не могли ее выносить из кабинета директора. Освободив середину кабинета от книг, установили по центру статую. Домовики принесли несколько кресел и все расселись напротив живого памятника Дамблдору. «Уважаемая шляпа, начало Боунс, не могли бы вы пообщаться с бывшим директором?» «Ну, могу, конечно», с сомнением начала шляпа. «А где он?» «Сейчас оденем», — улыбнулся я, напяливая шляпу на голову статуи. «О!» Шляпа примолкла, а потом издала протяжный свист. «Что такое?» — встревожилась Боунс. «Что вы хотите узнать?» — довольным тоном произнесла шляпа. «Это просто великолепно. Никаких барьеров. Все открыто. Ой, ахахаха, упс, да что такое?» — рявкнула Боунс. «Это не Альбус», — заявила шляпа. «Это его брат Бифорд, под обороткой. Мерлин», — пробормотал Флитвик. «А где сам Альбус?» «Ммм, а как? Замечательно!» — обрадовалась шляпа. «Альбус на Гримо 12. Там у них штаб Ордена Феникса». «А чему ты обрадовалась?» — возмутилась Спраут. «Оттуда мы его не выковыряем». «Обрадовалась?» — переспросила шляпа. «Так это, сейчас он испытывает такие муки. Вот только сдохнуть не может, ведь обеты никуда не делись. Нападение пожирателей их рук дело?» — тут же спросил принц. «Да, часть наемников, изображавших пожирателей, сейчас сидит в подвале кабаньей головы», — тут же ответила шляпа. «Они же с братом в ссоре?» Включилась Боунс. «Чушь, вся ссора рассчитана на посторонних. Они вдвоем загоняли Ридла в ловушку, а потом и разыграли карту со Снейпом и пророчеством», — ответила шляпа. «Тварь, прошипел принц. «Что Альбусу нужно в сейфе Флэрти?» Тут же спросил я. «Ежедневник вашего деда. Там описан ритуал, с помощью которого можно лишать любого мага его силы, причем сила переходит к нему. Да, нужно еще и старшую палочку, которая осталась в кабинете директора. Увы, я покачал головой, сломалась палочка». «Точно?» Боунс подозрительно уставилась на меня. «Точно», кивнул принц, «я ее лично сломал, и она тут же прахом осыпалась. Ладно, клянусь своей магией, что я сломал старшую палочку, Люмос, Нокс, верите?» «Верим», кивнул Моуди, «пряча свою палочку, нужно наемников брать, возьмем», прошипела Боунс. «Вот только зачем они вообще Волдеморта создали? Власть, почет, уважение и собственная значимость», проговорила шляпа, «без всякой ответственности. А Волдеморт, это такое многоразовое пугало, чтобы он был самым значимым магом в Великобритании, спасителем и благодетелем. Это для его брата, а для самого Абифорта деньги. Он же держит половину Лютного, ну и расправляется с противниками руками Аврората, через своего братца. Да, Галим, играющий Волдеморта, тоже на Гримма 12, ясно, благодетелем, значит». Боунс немного помолчала, рассматривая статую Дамблдора. «Кстати, чьи крест стражи в сейфе?» Шляпа слегка скукожилась, сопротивляется. «А, это его и Альбуса. Зачем вообще нужны нападения ложных пожирателей?» Задал вопрос Моуди. «Их планы по Волдеморту были кем-то нарушены. Сам Волдеморт исчез, и их влияние пошатнулось. Крест страж из Поттера извлекли, и все дальнейшие планы пришлось пересматривать». «Хорошо, а Поттер какую роль играет?» Спросил Моуди. «Поттер, сейчас». Шляпа минуты две молчала. «Поттер был расходным материалом. При битве с Волдемортом он должен погибнуть, завещав свое состояние им. Так Волдеморт мертв», взвился Моуди. Слегка подзависла шляпа, «это не имеет значения. Поттер умрет, как только убьет голема, у всех на виду. Альбус и Сириус позаботятся об этом. Я в Аврорат». Боунс быстрым шагом направилась к дверям кабинета. «Нужно срочно брать этих сволочей. Я с тобой», вслед за ней поспешил и Моуди. «Мародеры», сплюнул Сивирус. «Но ведь Сириус крестный Поттера». «Сириус дебил, не знающий законов магии», нахмурилась Спраут. «Тем более, он смотрит в рот Дамблдору, а ему плевать на всех», покачал головой Флитвик. «Что будем делать? Нужно сообщить об этом Малфою». Сивирус умчался следом за Моуди. «Эрика», посмотрела на меня Спраут. «Малфой политик», я пожал плечами. «Он умеет находить верные решения за очень короткое время. Тем более, он на пост министра метит». «Министра? А министр, не твоих рук дело?» Флитвик внимательно посмотрел на меня. «Увы, я развел руками, хотела, но просто не успела». Флитвик еще пару секунд буравил меня взглядом, а потом посмотрел на Спраут. «Помана, как насчет обеда?» «Да», кивнула та, «уже около 3 часов, да Эрику нужно покормить. Ты ведь не откажешься пообедать с нами?» Отказываться было глупо, поэтому я согласился. Домовики накрыли преподавательский стол, и мы уселись обедать. Едва только мы закончили есть, как в столовую зашел Филч. «Аргус», Спраут в шоке уставилась на завхоза. Вошедший Филч совсем не напоминал того завхоза, которого все привыкли видеть. Вместо небрежно одетого, растрепанного завхоза, мы увидели аккуратного мужчину, в довольно дорогой мантии. И что всех поразило, на его поясе висела кобура с палочкой. Агент особого отдела Филч, чуть усмехнувшись, он присел напротив нас, невыразимец. «Обалдеть!» Спраут откинулась на спинку кресла. «И как давно ты работаешь на невыразимцев?» Спросил шокированный Флитвик. «Давно», — ответил Филч. «В Хогвартс устроился по заданию начальника отдела. А вы не Сквиб?» — подал голос я. «Нет, конечно». Презрительно посмотрел на меня Филч. «Благодаря амулету мне довольно хорошо удалась роль Сквиба. Я что-то такое подозревал», — нахмурился Флитвик. «И что случилось? Что? Что я открылся?» — спросил Аргус. «Я услышал ваш разговор про крестражи и статуи. Поэтому мы их изымаем для изучения». «Погоди», — Спраут возмущенно уставилась на Филча. «Если ты тут работал, значит, ты был в курсе всего, что тут происходило». «Был», — скривил губы Филч. «Мы даже знали, что в смерти Миртл виноват Риддл, а не Хагрид. Вот только про Василиска было неизвестно. Так какого хера не вмешались?» Вскочила разъяренная Спраут. «Молчать!» Филч ударил по столу кулаком. «Это не вашего ума дело». Пока они ругались, я подключился к замку и приказал поднять щиты и заблокировать камины, оставив допуск только для Боунс, Моуди, принца и Малфоя. Ну и вызвал в столовую Василиска. «Значит так», — отрубила Спраут, ни хера вы не получите. Убирайтесь из Хогвартса прочь, а это уже не вам решать», — осклабился Филч. «Я вызываю группу и забираю то, что нам нужно. А что это вы так побледнели?» Флитвик и Спраут в самом деле напряглись и побледнели. В обеденный зал тихо вползал Василиск. «А все-таки, зачем было открываться?» — тихо спросил я, «ведь можно было просто вызвать группу. Мне надоело корчить из себя полоумного скриба», — скривился Филч. «Пора уже и на заслуженный отдых. И вообще, почему ты не на каникулах?» «О!» — ухмыльнулся я, «так вы не все знаете. А почему я не на каникулах, вам может объяснить мой хороший друг, который сейчас за вашей спиной». Филч обернулся и застыл. Прямо перед ним находилась оскаленная морда Василиска. «Мерлин!» — едва слышно прошептал он. «Мерлин! Мерлин!» — издевательски произнес я, обходя Филча и проведя пальцем по белоснежному клыку Василиска. «Это не он. Я дам вам немного времени прочитать молитву, затем вы просто исчезнете. Меня будут искать», — дрожащим голосом проговорил Филч, — «и тогда вам не поздоровится». «Да кто вас будет искать?» — я махнул рукой. «Вы ведь никому еще ничего не сообщили. А мы задним числом сделаем вам отпуск, и завхоз Аргус Филч исчез на отдыхе. Ваше начальство шум поднимать не будет. Эрика, ты хочешь скормить его Василиску?» — слегка дрожащим голосом спросила Спраут. «Есть другие предложения?» — поинтересовался я, внимательно слушаю. «Если эта тварь все знала и ничего не предприняла для прекращения этого безобразия, что творилось здесь», — проговорил Флитвик, — «то лучшего наказания, чем окаменение, я не вижу». «Вы не посмеете», — взвизгнул Филч, благоразумно не двигаясь. «Ну, если вы честно ответите, почему не вмешивались в творившийся здесь беспредел, то я не буду вас трогать», — сказал я. «Поклянись». «Клянусь своей магией, что не трону Аргуса Филча, меня окутало сияние, рассказывайте». «Это было выгодно», — пробормотал Филч. По его бледному лицу текли струйки пота. «Очень много артефактов и книг мы смогли достать благодаря всему, что здесь происходило. Заодно мы провели несколько экспериментов, которые дали нам нужные знания». Глава 38. То, что Кверрел был одержим духом Волдеморта, тоже было известно. «Да», — осторожно кивнул Филч, — «мы вели его с самого начала. А про то, что Поттер Крис-страж, мы догадывались об этом и молчали. Вы не понимаете, это уникальный опыт по созданию Крис-стража на живом существе. Окамени эту тварь», — приказал я. Флитвик и Спраут вздрогнули, когда глаза Василиска слегка засветились и Филч превратился в статую. «Эрика!» — хором воскликнули они, — «ты же потеряешь магию». «Почему?» — удивился я. «Люмос, Нокс, магия при мне». «Но ты же поклялась». Спраут непонимающе смотрела на меня. «Ага», — захихикал Флитвик, — «поклялась и сдержала клятву». «Что?» — Спраут обернулась к Флитвику, — «она же окаменила его». «Ха». Флитвик с превосходством посмотрел на нее. «Помана, Филч окаменил Василиск. Эрика до этого мухаем, идиотой пальцем не дотронулась». «А», — поняла Спраут. «Да, верно. А он красавец». Она приблизилась к Василиску, который гордо приподнял голову повыше. «Опасный красавец», — уточнил Флитвик. Минут 10 Спраут ходила вокруг Василиска, поглаживая его по чешуе. Пока она развлекалась, Флитвик приказал домовикам перенести статую Филча подальше в подземелье, после чего нахмурился и приказал отыскать миссис Норрис. На что домовики ответили, что помощницу Хогвартс выдаст новому скребу завхозу. Уточнив у домовиков, что это значит, мы узнали, что кошка – это не настоящая кошка, а помощница, которую создает Хогвартс для каждого нового завхоза, и создает именно под скриба. Так что, именно миссис Норрис уже не существует. Пока мы разбирались с кошкой, в зал влетел принц. Немного ошалев от увиденного, он тут же трансфигурировал чашу и поставил ее под носом у Василиска. Слегка закатив глаза, Василиск поделился ядом. «Могу ли я уйти, госпожа?» Василиск посмотрел на меня. «Да, спасибо тебе», — я погладил его по носу. «Отдыхай». Тихо шурша, Василиск покинул зал. «Северус!» — Спраут окликнула принца, который, обнимая драгоценную чашу, пытался улизнуть. «Что Малфой сказал?» «Малфой!» — принц уже витал далеко-далеко, — сказал: «Северус, не зли меня». «А», — в глазах Северуса появилось осмысленное выражение, — «Малфой сказал, что займется этим делом. Главное, его предупредили». «Все, иди уж», — махнула рукой Спраут. «Экспериментатор, леди Слизерин». Появился хогвартский домовик, гоблины все вытащили из сейфа. Переглянувшись, мы всей толпой направились в сторону кабинета директора. В кабинете гордые гоблины показали на кучу добра, вытащенную из закрытого сейфа. Поблагодарив их и проводив взломщиков через камин, мы принялись разгребать кучку предметов, вытащенных из сейфа. Пролистав книги, Флитвик отложил их в сторону, сказав, что это плохие копии дневников Слизерина и ценности не имеют. Крестражи представляли собой две статуэтки, козла и феникса. Маховик был испорчен, не хватало какой-то детальки, да и воспоминания были мутные и порченные. Вот с золотишком повезло, почти четверть миллиона галеонов. «Ты теперь богата», — усмехнулась Спраут, подкинув монетку. «Я и так богата», — поморщился я, — «думаю, эти деньги пустить на нужды Хогвартса». «Это хорошо», — прищурилась Спраут, — «нужно обновить теплицы». «Что будем с крестражами делать?» — перебил ее Флитвик, кивнул на статуэтки. «Уничтожим», — я вытащил флакончик с ядом Василиска, «кто какой будет уничтожать?» «Я Феникса». Спраут протянула руку, в которую я вложил флакон. «Стойте!» В кабинет влетел принц. «Не уничтожайте!» «Что случилось?» Спраут убрала флакон. Дамблдор взял в заложники Поттера и Блэка, принц потряс пергаментом и требует вернуть крестражи, иначе он их уничтожит. «Их проблемы», — я махнул рукой, «если они такие дебилы, что не вняли предупреждением. Тем более, с террористами переговоры вести нельзя. Там Нарцисса», — тихо произнес принц. «А она там как оказалась?» Спраут шокированно посмотрела на Северуса. Ее пригласил в гости Сириус. «Малфой знает?» — поинтересовался я. «Еще нет». «Хорошо. И как мы туда проникнем?» «Я проникну», — Северус показал кусок веревки. «Это портал. Не стоит рисковать всем. Это может быть опасным», — нахмурился Флитвик. «Мантия Поттера». Я щелкнул пальцами. «Моуди ее ведь не отдал? Причем тут мантия?» Спраут непонимающе посмотрела на меня. «Мантия, невидимка», — пояснил я. «Я отправлюсь с Северусом». «Это опасно», — помотал головой Флитвик. «Отправлюсь я. Я, как-никак, чемпион по дуэлям. Поэтому пойду я», — отмахнулся я. «Там 100% ловушка, а вы все зациклены на магии. А я могу и магловскими способами работать, Эрика. Это может быть опасным», — встряла Спраут. «Тем более, пойду я. От меня не ожидают ничего особенного. Моуди вызывать будете? Я не могу тобой рисковать», — встрял принц. «Филиус прав. Там слишком опасно будет». Пока мы припирались с принцем, Флитвик вызвал Моуди, который прибыл минут через 10. Еще полчаса мы припирались с Моуди, пока он не сдался и не притащил мантию Поттера, которая все еще хранилась у него. Затем мы около часа обговаривали наши действия и определили, что в случае чего, возвращаемся сюда. Под это дело я дал разрешение на аппарацию принцу и тому, кто будет с ним, и заодно вызвал в качестве тяжелой артиллерии Василиска обратно в зал. Взяв автомат в руки, я накинул мантию и схватился за принца. Тот сжал портал, и мы переместились в Блэк Хаус. Едва мы переместились, как я скользящим шагом ушел к стене, оставив принца посреди зала. «Нюниус». В этот момент в зал зашел Блэк с палочкой на изготовку. «Ты принес, что тебе сказали?» «Принес», — процедил принц, показывая мешочек, где Нарцисса и Поттер. «Сначала крестражи», — приказал Сириус. «Я не верю мародерам», — отмахнулся принц. «Пока не увижу Нарциссу и Поттера, никаких крестражей». «Хорошо», — ухмыльнулся Блэк. «Гарри, приведи Нарциссу». Минуты через две в зал зашла Нарцисса под Империя, ее конвоировали Поттер и Перси Уизли. «Поттер», — удивился принц, — «что это значит?» «Ничего», — усмехнулся Блэк, — «в такие игры можно играть и мне, и не надо меня считать идиотом, Нюниус». «Крестражи, держи», — принц протянул мешочек. «А где Дамблдор?» «Уизли». Блэк махнул ему рукой в сторону принца. «А чтобы ты не устроил тут сюрпризов». Сириус выхватил какой-то кристалл и кинул его в нашу сторону. Кристалл ярко вспыхнул, и я почувствовал, что вся магия исчезла. Принца перекосило от ощущений. «Что это значит?» «Негатор», — осклабился Блэк. «Теперь ты и твой дружок под мантией невидимкой обычные маглы. Не стоит меня держать за дурака. Никто тебя и не держит», — проговорил я, скидывая мантию. «А, и эта наглая девчонка здесь», — ухмыльнулся Блэк. «Я думал, ты Флитвика возьмешь, Экспеллиармус». Наши палочки влетели ему в руку. «Уизли», — рявкнул Блэк, убирая палочки в карман. «Чего ждешь? Забери крестражи у Нюниуса». «Так где Дамблдор?» — отдавая крестражи, уточнил принц. «Кикимер, притащи старика», — приказал Сириус. Через пару секунд материализовавшийся Кикимер швырнул под ноги Северуса голову Дамблдора. «Он слишком заигрался», — пояснил Блэк, глядя на удивленного принца. «И я не забыл про годы Азкабана, а теперь и с тобой покончим». Поттер и Уизли вскинули палочки. Одновременно с этим, я дал длинную очередь по Блэку. В это время принц в прыжке сшиб Нарциссу на пол, уводя ее с линии огня. Пары секунд ступора Поттера и Уизли мне хватило для того, чтобы отбросить щелкнувший бойком автомат в сторону. Уворачиваясь от заклинаний, я увидел тело Блэка, лежащее на полу без движения. По двери медленно сползали кровавые ошметки бликовских мозгов. Я крутился ужом, стараясь не попасть под заклинания, которыми меня щедро осыпали эти два недоумка. Было не очень сложно, так как в паре они работать не умели и постоянно мешали друг другу. Ну и мастерства у Поттера не хватало, и он брал голой силой. Уходя из-под удара Поттера, я выхватил консоси и метнул в Перси. Тут же левую руку резануло болью. Уизли, выронив палочку, захрипел и схватился за горло. В его глазах застыл ужас смерти, и он рухнул на колени, упершись рукой в пол. В это время подкравшийся Северус ударил Поттера сзади по голове. Тот всхлипнул и рухнул рядом с Перси. Уизли содрогнулся, из его рта хлынула кровь, и он ткнулся в пол. Затем завалился на бок и замер, слегка подрагивая ногами. «Вот скотина!» Я сплюнул на пол, зажимая левую руку, которую Поттер зацепился-ка. «Сейчас помогу!» Северус отодрал кусок своей мантии и наложил тугую повязку. «Сильно болит?» «Не очень!» Я пнул Поттера. «Нужно связать его!» «Допросить и закопать поглубже!» «Допросим!» Пропыхтел Северус, разрывая мантию Уизли и связывая Поттера. «Что будем делать с пропавшей магией?» Поинтересовался я, когда Поттер был связан. «Сейчас», — Северус поднял кристалл и подошел к Блэку. «Знаю я такие штучки», — он положил негатор рядом с телом, закрыл его рукой Сириуса и резко ударил сверху вниз ногой по руке. Осколки кристалла с визгом разлетелись по комнате. Я пошатнулся, когда меня ударила упругая волна магии, возвращаясь в тело. Глава 39. Пока я приходил в себя, принц снял империя с Нарциссы и теперь успокаивал ее, чтобы она не порвала Поттера на мелкие клочки. Затем Нарцисса увидела меня, скромно стоящего в сторонке, и принялась трясти принца, вопя, что он посмел привести в это логово маленькую девочку. Северус психанул и заорал в ответ, что эта маленькая девочка уложила большую часть присутствующих. Минут через пять они наорались и успокоились. «Эрика, ты ранена!» Нарцисса заметила повязку у меня на руке и снова возбудилась. «Северус, это просто царапина!» Встрял я, дабы снова они не сцепились. «Ничего страшного, покажи». Нарцисса подскочила ко мне и сорвала ткань. «Мерлин». Она тут же вытащила палочку и магией залечила рану. «Не болит?» «Нет, спасибо, Северус. А у тебя что?» Она повернулась к принцу. «Почему ты такой бледный?» «У меня все нормально». Северус забрал наши палочки и вытащил из Уизли мой консоси. «Меня даже не задело ничем. Нам лучше вернуться», — проговорил я, глядя на них. «Люди волнуются». «Ты права», — согласился Северус. «Поттера с собой забираем?» «Не только его», — ухмыльнулся я, — «голову Дамблдора тоже». «Кричер», — позвала Нарцисса, — «наведи порядок. Трупы сжечь и развеять пепел. В Хогвартсе в нас тут же вцепились, требуя подробностей». Пока Северус и Нарцисса рассказывали, Моуди внимательно рассмотрел оторванную голову и обернулся ко мне. «Крестражи целы?» «Да», — кивнул я. «У Северуса. Уничтожим сейчас». «Нет», — громко рявкнул Моуди, — «что все замолкли и обернулись на нас. Я сейчас притащу какого-нибудь бомжа, и мы воплотим Дамблдора». «Зачем?» — воскликнула Нарцисса. «Затем, чтобы эта скотина вечно стояла статуей в подвале замка», — отрезала Ластер. «Нечего Альбусу трупом лежать, пусть отвечает за свои дела». «Поддерживаю», — оскалился Флитвик. «Вот только почему бомжа? А большего этот козел и не заслужил», — выплюнул Моуди. «Все, я за телом». Пока он искал тело для Дамблдора, принц споил мне несколько флаконов различных снадобий. Затем мы привели Поттера в чувство и, дождавшись вызванную Нарциссой Боунс, допросили его. Допрашивали Поттера в одном из пыточных подвалов Хогвартса, оказывается, и такие тут были. Нет, его не пытали, просто приковали к стене антимагическими кандалами и напоили веритосерумом. После чего оставалось только задавать вопросы и слушать ответы. После допроса, оставив Поттера в камере, мы переместились в кабинет директора и расселись там. «И что теперь делать?» — ни на кого не глядя спросила Боунс. «В Азкабан сажать, народ не поймет», — проговорил Флитвик. Поттер исчез вместе с Дамблдором. Спраут окинул взглядом кабинет. «Нет тела, нет дела, окаменим и в подвал, Помана». Поморщилась Боунс. «Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? «Ну я же не предложила свои теплицы», — резонно ответила Спраут. «Тебе дай волю и все враги удобрят твои растения», — буркнул Флитвик. «Хватит припираться», — подал голос Северус. «Как бы я ненавидел мародеров, но уничтожать Поттера, этот дебил сам себя уничтожит», — покачала головой Спраут. «Что ты предлагаешь?» «В Мунга его», — скривился Северус. «Подлечить, удалить закладки, стереть память об этих событиях и пусть живет, только блок покачественнее и посильнее поставить, ну и на воспитание его отдать Малфоим». «Еще чего», — взвелась Нарцисса, — «да если я этого щенка не убью, так Люциус его траванет по-тихому». Пока они спорили, я обдумывал все то, что Поттер рассказал на допросе. Сириус качественно ему запудрил мозги, а потом еще и Дамблдор постарался. Правда, Дамблдор не рассчитывал, что у Сириуса, в момент принятия рода, слетят все его закладки. А каким бы раздолбаем Сириус не был, он все-таки был Блэком. И натура Блэков взяла свое. Неизвестно, что там переклинило в мозгах у Сириуса, но Дамблдор стал его злейшим врагом. И Сириус, усыпив бдительность, подпоил и просто отрезал старику голову, отомстив ему за Азкабан и своих друзей. Это было легко сделать, Дамблдор был ослаблен, отрезан от магического источника Хогвартса и утратил бузинную палочку. А Поттер, узнав, что он теперь просто мальчик, который выжил, возненавидел меня, типа я отобрала у него всю славу, убив Волдеморта. Мол, теперь все почести будут моими, а он так, рядом проходил. Ну и Северус тоже враг. Почему враг? Так он с мародерами враждовал, и поэтому Поттер, как достойный сын своего отца, должен продолжить эту вражду. Ну и Сириус на мозги капал, а Уизли притащил с собой Дамблдор. И Уизли тоже не взлюбил Дамблдора, считая, что он стал виновником гибели его семьи. Про Крис-стражи Блэк случайно узнал, подслушав разговор Альбуса и Абифорта, когда братья планировали, как пробраться в Хогвартс, и решил подстраховаться, захватить и уничтожить Крис-стражи, чтобы Дамблдор не возродился, ну и Нюниуса заодно убить. Наконец все пришли к соглашению: Поттера отправить на излечение в Мунга, облевитить и поставить качественный блок, ибо негоже убивать последнего из рода, а опеку над ним возьмет Моуди и выбьет всю дурь. В ритуальном зале Хогвартса воплотили из крест-стража Дамблдора в тело бомжа, притащенного Моуди, и окаменили его, после чего все статуи расставили на одной из галерей замка, лицом во внутренний двор. Крест-стража Бифорта уничтожили. Поттер месяц провел в Мунга, с ним работали опытные менталисты, приглашенные из Германии. Затем его перевели на Гриффиндор, деканом которого стал Моуди. Принц остался преподавать зельеварение, пока я учусь. На место преподавателя трансфигурации пригласили профессора из Америки. Он оказался гораздо лучше МакГонагал, и этот предмет стал одним из любимых у учеников. Директором Хогвартса стал один из друзей Малфоя. Учебный план был пересмотрен, вернулась целая куча предметов, убранная Дамблдором. Ученики взвыли, но быстро успокоились, когда им на пальцах объяснили, куда они могут засунуть свои претензии. Самых непонятливых просто выпнули. Пересмотрели балльную систему, теперь баллы начислялись не факультету, а ученику. И от этих баллов зависел быт ученика. Походы в Хогсмид, отдельная комната и возможность продолжения дальнейшей учебы, не набрал нужный минимум к концу года, вылетел из Хогвартса. Завхозом взяли нового скриба, и у него тут же появилась новая миссис Норрис. Отдел тайн нас таки не беспокоил насчет Филча, уехал и уехал. Скиптер, с нашей помощью, выпустила книгу про Дамблдора, которая тут же стала бестселлером. А Дамблдор был посмертно лишен всех наград, и теперь если кого хотят оскорбить, то говорят: «Ну, ты прям Дамблдор». Малфой, после того как все узнали, что он помогал уничтожать Волдеморта, стал министром. Ну и постепенно, чтобы не так сильно шокировать обывателей, в магической Великобритании идут перемены. Я думаю, к лучшему. Ну а у меня все просто замечательно. Пользуясь своими привилегиями, как леди Слизерин и победительница Волдеморта, я могу хоть каждый день уходить домой. Пара человек с Гриффиндора пытались возмутиться, но, сами понимаете, когда тебя вызывает ужас подземелья и скучным голосом спрашивает: «А что ты имеешь против моей невесты?» Все претензии и возмущения тут же исчезают. В конце концов я смирился со своим положением и все реже думаю о себе в мужском роде. Даже будущая свадьба и семейная жизнь перестала пугать. Мое послезнание закончилось. Теперь все зависит от нас и наших действий. А если что, я и мой Василиск можем помочь заблудшим встать на верный путь. Разными способами.